чужая. Ты чужая, но любишь только меня. Ты меня не забудешь до последнего дня. Ты покорно и скромно шла за ним от венца, но лицо ты склонила, он не видел лица. Ты с ним женщиной стала, но не девушка ли ты? Сколько в каждом движении простоты, красоты. Будут снова измены, но один только раз. Так застенчиво светит нежность любящих глаз. Ты скрыть не умеешь, что ему ты чужда. Ты меня не забудешь никогда, никогда. Мудрым. Герой, как вихрь, срывающий палатки. Герой врагу безумный дал отпор, но сам погиб, сгорел в неравной схватке, как искрометный метеор. А трус живет, он тоже месть лелеет, он точит меткий дротик, но тайком. О да, он мудр, но сердце в нем чуть тлеет, как огонек под кизиком. Вальс. Похолодели лепестки раскрытых губ, по-детски влажных, и зал плывет, плывет в протяжных напевах счастья и тоски. Сияние люстр и зыб зеркал слились в один мираж хрустальный, и веет, веет ветер бальный, теплом душистых опахал. В Москве. Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город, вот и март. И холодно, и низко в мезонине, немало крыс, но по ночам чудесно. Днем ростепель, капель, греет солнце, а ночью подморозит, станет чисто, светло и так похоже на Москву старинную, далекую. Усядусь, огня не зажигая, возле окон, облитых лунным светом, и смотрю на сад, на звезды редкие, как нежно весной ночное небо, как спокойно луна весною теплится, как свечи, кресты на древней церковке, сквозь свет в глубоком небе ласково сияют, как золотые кованные шлемы, головки мелких куполов. На Плющихе. Полного щен блестит паркетом, столовая озарена полуденным горячим светом. Спит кот на солнце у окна, мурлыкает и томно щурит янтарь зрачков, как леопард. А бабушка в качалке курит и думает, и так уж март. А там и праздники, и лето, и снова осень. Вдруг в окно влетело что-то, вдоль буфета мелькнуло светлое пятно, зажглось, блеснув в паркетном воске, и вновь исчезло. Что за шут? А, это улица и подростки, как солнце зеркало несут. И снова думы, оглянуться не успеваешь, года нет. А в окна сквозь гардины льются столбы лучей, горячий свет и дым ленивою куделью, сливая с светлой полосой, синеет, тает, как за елью в далекой просеке весной. Безнадежность. На севере есть розовые мхи, есть серебристо-шелковые дюны, но темных сосен звонкие верхи поют, поют над морем точно струны. Послушай их, стань, прислонись к сосне, сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность? Но и она в певучем полусне. На севере отрадна безнадежность. Трясина. Болото тихой северной страны в осенних сумерках таинственней погоста. Цветут цветы, мы не поймем их роста из заповедных недр их сонной глубины. Порой, грустя, мы вспоминаем что-то, но что? Мы и земле, и Богу далеки. В гробах трясин родятся огоньки, во тьме родится свет. Мы — огоньки болота. Баба-яга. Гулкий шум в лесу нагоняет сон. К ночи на море пал сырой туман. Окружен со всех, с четырех сторон, темной осенью островок Буян. А еще темней мой холодный сруб, где не вздуть огня, не топить не смей, а в окно глядит только бурый дуб, под которым смерть закопал Кощей. Я состарилась, изболелась вся, 1100 годов берегу ларец. Будь огонь в свитце, я погрелася, будь дрова в печи, похлебала пщец. Да огонь в морях мореходу весть, да на много верст слышен дым от лык. Черт тебе велел к черту в слуги лезть, дура старая, неразумный шлык. Мечтай, мечтай, все уже и тусклей. Ты смотришь золотистыми глазами на вьюжный двор, на снег, прилипший к раме, на метлы гулких дымных тополей. Вздыхая, ты свернулась потеплей у ног моих и думаешь, мы сами томим себя тоской иных полей, иных пустынь за пермскими горами. Ты вспоминаешь то, что чуждо мне, седое небо, тундры, льды и чумы в твоей студеной дикой стороне. Но я всегда делю с тобою думы. Я человек, как Бог я обречен познать тоску всех стран и всех времен. Вечер. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако давно. Слежу за ним, мы мало видим. Знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнуло и село на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Мужичок. Ельничком, березничком, где душа захочет, в Киев пробирается божий мужичок смотрит, нет ли ягодки, горбится, бормочет, съест и ухмыляется. Я, мол, дурачок, а ли сладко, дедушка, грешен, сладко, внучек. Что ж, и на здоровье, а куда идешь? Я-то не ведаю, вроде вольных тучек. Со крестом да с верою всякий путь хорош. Ягодка по ягодке, вот и слава Богу, сыты, а завидим белые холсты. Подойдем с молитвою, глянем на дорогу, сдернем, сунем в сумочку и опять в кусты. Летняя ночь. «Дай мне звезду», — твердит ребенок сонный. «Дай, мамочка», — она, обняв его, сидит с ним на балконе, на ступеньках, ведущих в сад. А сад степной, глухой, идет темнее в сумрак летней ночи. По скату к балке в небе на востоке краснеет одинокая звезда. «Дай, мамочка». Она с улыбкой нежной глядит в худое личико. Что, милый, вон ту звезду, а для чего? Играть. Лепечут листья сада тонким свистом. Сурки в степи скликаются. Ребенок спит на колене матери. И мать, обняв его, вздохнув счастливым вздохом, глядит большими грустными глазами на тихую далекую звезду. Прекрасна ты, душа людская, небу бездонному, спокойному, ночному, мерцанию звезд подобна ты порой. Ритм. Часы, шипя, 12 раз пробили в соседней зале темной и пустой. Мгновения, бегущие чередой к безвестности, к забвению, к могиле. На краткий срок свой бег остановили, и вновь узор чеканят золотой, заворожен ритмической мечтой. Вновь отдаюсь меня стремящей силе, раскрыв глаза, гляжу на яркий свет и слышу сердце ровно биенье и этих строк. Размеренно пенье и мыслимую музыку планет. Все ритм и бег. Бесцельное стремление, но страшен миг, когда стремления нет. Слово. Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь. Поэту. В глубоких колодцах вода холодна, и чем холоднее, тем чище она. Пастух нерадивый напьется из лужи и в луже напоит отару свою, но добрый опустит в колодец бадью, веревку к веревке привяжет потуже. Бесценный алмаз, оброненный в ночи, раб ищет при свете грошовой свечи, но зорко он смотрит по пыльным дорогам, он ковшиком держит сухую ладонь, от ветра и тьмы ограждая огонь. И знай, он с алмазом вернется к чертогам. Одиночество. Худая компаньонка, иностранка, купалась в море вечером холодным и все ждала, что кто-нибудь увидит, как выбежит она, полуногая, в трико, прилипшем к телу из прибоя. Потом, надев широкий балахон, сидела на песке и ела сливы, а крупный пес с гремящим лаем прядал в прибрежную сиреневую кипень и жаркой пастью радостно кидался на черный мяч, который с криком «Хоп!» она швыряла в воду. Загорелся вдали маяк лучистой звездой, сырел песок, взошла луна над морем, а по волнам у берега ломался, сверкал зеленый глянец. На обрыве, что возвышался сзади, в светлом небе чернела одинокая скамья. Там постоял с раскрытой головою писатель, пообедавший в гостях, сигару покурил и, усмехнувшись, подумал: полосатое трико ее на зебру делало похожей. Дурман. Дурману девочка наелась, тошнит, головка разболелась, пылают щечки, клонит в сон, но сердце сладко, сладко, сладко. Все непонятно, все загадка, какой-то звон со всех сторон. Не видя, видит взор иное, чудесное и неземное. Не слыша, ясно ловит слух восторг гармонии небесной. И невесомый, бестелесный, ее довел домой пастух. Наутро гробик сколотили, над ним попели, покадили. Мать порыдала, и отец прикрыл его тесовой крышкой и на погост отнес подмышкой. Уже ли сказочке конец? Настанет день, исчезну я, а в этой комнате пустой все тоже будет: стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. Тихой ночью поздний месяц вышел из-за черных лип. Дверь балкона скрипнула, я слышал этот легкий скрип. В глупой ссоре мы одни не спали, а для нас в темноте аллей цветы дышали в этот сладкий час. Нам тогда, тебе 16 было, мне 17 лет. Но ты помнишь, как ты отворила дверь на лунный свет? Ты к губам платочек прижимала, смокшийся от слез. Ты, рыдая и дрожа, роняла шпильки из волос. У меня от нежности и боли разрывалась грудь. Если б, друг мой, было в нашей воле эту ночь вернуть. Едем бором черными лесами, вот гора, песчаный спуск в долину. Вечереет, на горе пред нами лес щетинит новую вершину. и темным темно в той новой чаще, где опять скрывается дорога, и враждебен мой ямщик молчащий, и надежда в сердце лишь на Бога, да на бег коней нетерпеливый, да на этот нежный и певучий колокольчик, плачущий счастливо, что на свете все авось да случай. Поэтесса. Большая муфта, бледная щека, прижатая к ней томно и любовно, углом колени узкая рука, нервна, притворна и бескровна. Все принца ждет, которого все нет, глядит с мольбою горестно и смутно. Пучков, прочтите новый триолет. Скучно, беспола и распутно. Старая яблоня. Вся в снегу кудрявом, благовонном, вся-то ты гудишь блаженным звоном пчел и ос от солнца золотых. Старишься, подруга дорогая, не беда, вот будет ли такая молодая старость у других? Мы рядом шли, но на меня уже взглянуть ты не решалась, и в ветре мартовского дня пустая наша речь терялась. Белели стужей облака сквозь сад, где падали капели, бледна была твоя щека, и как цветы глаза синели. Уже полураскрытых уст я избегал касаться взглядом, но был еще блаженно пуст тот дивный мир, где шли мы рядом. Этой краткой жизни вечным изменением буду неустанно утешаться я, этим ранним солнцем, дымом над селением, в свежем парке листьев медленным падением и тобой, знакомая старая скамья. Будущим поэтом, для меня безвестным, Бог оставит тайну, память обо мне. Стану их мечтами, стану бестелесным, смерти недоступным, призраком чудесным в этом парке розовом, в этой тишине. Как в апреле по ночам в аллее и все тоньше верхних сучьев дым, и все легче, ближе и виднее побледневший небосклон за ним. Этот верх в созвездиях, в их узорах, дымчатый, воздушный и сквозной, этих листьев под ногами шорох, эта грусть все то же, что весной. Снова накануне, и с годами сердце не считается, иду молодыми, легкими шагами, и опять чего-то жду. В дачном кресле, ночью, на балконе, океана корабельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской, есть ли тот, кто этой даче спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит, да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви? Только камни, пески, да ноги и холмы, да сквозь тучи летящая в небе луна. Для кого эта ночь? Только ветер да мы, да крутая и злая морская волна. Но и ветер, зачем он так мечет ее? И она, отчего столько ярости в ней? Ты покрепче прижмись ко мне, сердце мое, ты мне собственной жизни милей и родней. Я и нашей любви никогда не пойму, для чего и куда увела она прочь нас с тобой ото всех в эту буйную ночь. Но Господь так велел, и я верю ему. Луна. Настанет ночь моя, ночь долгая, немая. Тогда велит Господь, творящий чудеса, светилу новому взойти на небеса. Сияй, сияй, луна, все выше поднимая свой солнцем данный лик. Да будет миру весть, что день мой догорел, но след мой в мире есть.